Романтики каторги. Штабс-капитан Быков тоже навестил Ярославль, где в команде у него были давние знакомства. К сожалению, купить ананасов не удалось, у буфетчика осталась последняя связка бананов. В кают-компании корабля было тесно и шумно от наехавших с берега чиновников, жаждущих вкусить от гастрономических благ Европы и Азии. Старший офицер Терентьев сказал Быкову: «Ну как у вас тут дела? Еще спокойно?» «Пока живем, не тужим», — отозвался Быков. В открытом иллюминаторе виднелась серая гладь моря, берега Сахалина, затянутые едучим дымом непогасших пожаров. «Не тужите, ибо до вас ничего не доходит, кроме всякой ерунды. А в России все чаще поговаривают о войне». «С кем?» «С японцами». Валерий Павлович угостил себя рюмкой шартреза. «А что нам с ними делить, не Сахалин же?» «И я», — ответил Терентьев, — «такого же мнения, что делить нам уже нечего. Все, что было спорного, все поделено еще при канцлере Горчакове. Но из Петербурга доходят слухи, будто в нашей дипломатии возник сомнительный кризис». «Кризис? По какому вопросу?» «По корейскому. Наши сиятельные спекулянты развели на реке Ялу какие-то концессии, рубят там деревья, ставят бараки, но японцам это не очень-то нравится, ибо Корею они привыкли считать как бы своей наследственной вотчиной». «Что нужно в Корее нашим сиятельным камергерам?» — сказал Быков. «Догадаться еще можно, но вот что понадобилось в Корее самураям, этого я не знаю. Будь я на месте нашего министра иностранных дел графа Ламсдорфа, я бы принял такое решение. Черт с вами, Россия уберет концессии с Ялу, но зато и вы, японцы, не получите прав на концессии по расхищению рыбных и пушных богатств нашего Сахалина». «Во!» — поддакнул Терентьев. «У вас хорошая голова, капитан. По этой причине вас и заперли в казармах сахалинского гарнизона. Не желаете ли отсюда выбраться?» «Выбраться? Как?» — печально спросил Быков. Он навестил дом губернатора, одарив госпожу Чилищеву тяжелой связкой ароматных бананов. В разговоре, конечно, они коснулись и последнего сплава. Клавочка спросила: «Одни женщины, а мужчин разве не привезли?» «Да нет, только одного политического». «А по какому процессу, не знаете?» «Я не интересовался». «Между прочим», — невесело улыбнулся Быков, — «на Ярославле меня сегодня пожалели за то, что я лучшие годы своей жизни посвятил службе на Сахалине». «Я тоже так думаю», — ответила Клавочка. «Мне кажется, вы и сами-то не слишком довольны судьбой, какая вам выпала. Впрочем, простите меня, я задела ваше больное место. Надеюсь еще увидеть вас с аксельбантом генштабиста». «Да-да», — сразу оживился Быков. «Если б не эти проклятые иностранные языки, без которых в академию не допускают. Наверное, я мог бы стать недурным штабным работником. Меня всегда привлекали возможности войск проходить там, где нормальные люди не пройдут, через болота, через лесные завалы, строя переправы через губительные реки. Но мечты, мечты...» Клавочке захотелось сделать ему приятное. «Хотите, я помогу вам с французским? Каждый урок с вами для меня будет счастьем». Судя по всему, Фенечка Икатова подслушивала возле дверей. Правда, она не совсем поняла устремлений штабс-капитана, желавшего ходить там, где нормальные люди не ходят, но кое-что из этой беседы вынесла для развития тактики. «Еще ахните, когда я начну уроки давать». В один из дней, явно выживая Чилищеву из губернаторского дома, она надерзила девушке, и Клавочка не выдержала. «Убирайтесь вон из моей комнаты». «А она и не ваша», — ответила Фенечка, уперев руки в пышные бедра. «Ты сама отсель убирайся, потому как комната эта нужна Соколову, начальнику губернаторского конвоя. Если ты на параше еще не сидела, так у меня теперь насидишься». Чилищева еще не успела освоить смысл этих наглых угроз, а в двери уже просунулся писарь из канцелярии. «Господин статский советник Бунге вас просит». Бунги сидел за столом губернатора, идеально чистым, и не удосужился даже привстать с кресла при появлении девушки. Стекла его очков отражали холодное сияние свежевымытых окон кабинета. С олимпийским спокойствием он начал. «Вы ввели нас в заблуждение. Я бы сказал, даже в опасное заблуждение. Из-за халатности и попустительства Михаила Николаевича, который привык не застегивать пуговицы на своем мундире и держать свои двери нараспашку, он не только ввел вас в свой дом, но и ввел всех нас в опасное заблуждение», — повторил Бунге. «Ярославль доставил не только партию арестанток, но и документы из департамента полиции. Садитесь». Чирищева села. Двумя пальцами бюрократ взял со стола коробок спичек, как берут с подноса вкусную тортинку. «Итак», — продолжил он, — «из документов явствует, что вы, милейший, еще в Петербурге состояли под надзором полиции как политически неблагонадежные. Изволите отрицать?» «Нет, я не отрицаю этого». «Тогда позволено мне спросить, с какими целями вы приехали на Сахалин и кто вас сюда направил?» «Подумайте». «И думать нечего. Я приехала по велению сердца». «Да, это правда», — торопливо сказала Клавочка. «Мы без Тужевки активно участвовали в общественной жизни. Устраивали сходки и митинги протеста. Я обучала рабочих грамоте на окраинах Выборгской стороны. Но я же не ссыльная». «Извольте отвечать по существу», — сказал ей Бунге. «Как политически неблагонадежные, очевидно, вы затем и прибыли на Сахалин, дабы вести революционную пропаганду, а ваши воскресные чтения в Александровском доме трудолюбия есть еще одна попытка этой пропаганды». «Не ты ли сам и придумал эти чтения?» — подумала Клавочка, отвечая чиновному балбесу как можно вежливее. «О какой революционной пропаганде может идти речь, если я заводила граммофон, читая ссыльным стихи Полонского, Нацина, Плещеева и Фета? Все это давно одобрено нашей цензурой. Если не верите, я могу принести вам чтеца-декламатора за прошлый год. И там все это напечатано». «Однако», — раздельно произнес Бунге, — «я не считаю возможным разрешить вам и далее воскресные чтения, как весьма опасные для нравственности населения». «Ну это же чушь!» — возмутилась Клавочка. «Убивать и воровать на каторге можно, а читать из Нацина, что пусть струны порваны, аккорд еще рыдает, это уже нельзя». «К сожалению, Ярославль выбирает якоря, и выслать вас я уже не могу. Но если спросите у меня отеческого совета, я вам его дам. Найдите себе мужа, и тогда все завихрения бестужевских курсов погибнут возле кухонной плиты». Клавочка вернулась к себе, а там все ее вещи были уложены в неряшливую кучу, поверх которой красовалась ее шапочка-гарибальдийка. Фенечка держалась с победным видом. «Можете не проверять. Нам чужого не надобно, своего хватает. Мы не какие-нибудь там, не воровки». С помощью писаря, который, кажется, радовался ее удалению, Чирищева вынесла свои вещи на крыльцо, наняла коляску, еще сама не ведая, куда она поедет. Фенечка долго соображала, чтобы ей сказать на прощание пооскорбительнее, но фантазия тоже имеет предел, и она крикнула первое, что пришло ей в голову. «Извини, подвинься! В другой раз не попадайся!» Издалека со стороны моря послышался хриплый вой. Это Ярославль покидал Сахалин, чтобы вернуться следующей весной. Но до весны еще надо было дожить. А дожить было нелегко. Недаром слово «режим» каторжане заменяли более точным словом «прижим». Ляпишев старался, чтобы виселицы на дворах тюрем пустовали. В период его губернаторства многие палачи, испытывая гнет безработицы, нанялись в няньки, таская по городу грудных младенцев. А каторжане говорили: «Сейчас прижим не такой, как бывал че раньше. Хотя и жмут, но терпеть можно. Вешать перестали, и то ладно». Писарь Полынов, бывший семинарист Спиранский, сидел в канцелярии, срочно готовя для Бунги официальную справку о количестве беглых, которые, проблуждав по тайге и умирая от голода, осенью сами добровольно вернулись в тюрьму, когда дверь тихо скрипнула, и в кабинет вошел тот самый человек. Писаря почти отбросило к стене, в ужасе перед ним. — Нет, нет, нет, — забормотал он, — Христом Богом прошу, оставьте меня. Я ничего больше не знаю. Квартирный каторжанин Спиранский, он же бывший Полынов, никак не ожидал, что вызовет такой страх своим появлением. — Да что с вами, дорогой мой человек, — вдруг нежно произнес он. — Не пугайтесь вы меня, ведь я ничего дурного делать не собираюсь. Я просто пришел за справкой. — За какой справкой? — малость утешился писарь. Настоящий Полынов взял со стола справку для Бунге, прочел сведения о беглых и положил ее на прежнее место. — Это меня не касается, — дружелюбно сказал он. — Я хотел бы осведомиться у вас совсем о другом. Не доставил ли Ярославль с последним сплавом кого-либо из политических? Писарь понял, что Полынов не сотворит с ним ничего страшного, и он даже успокоился, листая казенные бумаги. — Да, один доставлен. — Кто? — Сейчас скажу. Зовут его Глогер из Лодзи. — Варшавский процесс. — Да, осужден по Варшавскому процессу. Полынов вышел на крыльцо губернского правления. — Глогер, — прошептал он. — Ладно, что не Вацик. Последовал удар, и с головы кубарем слетела шапка. «Ты что задумался? Или меня не видишь?» Перед ним стоял Абалмасов, узнавший его. Полынов нагнулся и, подняв шапку с земли, снова нахлобучил ее на голову. «Я ведь думал, что вы только начали погибать в условиях каторги, но я ошибся. Оказывается, вы уже погибли». Абалмасов испугался, криком подавляя в себе страх. — Бандит! Иди отсюда! Проваливай! Хамская морда! Полынов не спеша спустился со ступенек крыльца. — Вы не правы. Я не хам. Я лишь романтик каторги. При этом он заглянул прямо в глаза Абалмасову, как змея заглядывает в глаза обреченного кролика. Кирасира вдруг охватила мелкая дрожь, а вместе с ним завибрировали на груди и на спине Бабарыкин с Шеллером Михайловым. Полынов пошел, но вдруг остановился. — Вы мне сняли только шапку, а я сниму вам голову. Полынов никогда не бросал слов на ветер.